Анна и Лана внимательно проверила запоры. Михай не явится раньше полуночи, но береженого судьба бережет. Спальня супруги регента стала ее крепостью. Ланка слишком хорошо помнила о брате, чтобы позволить себе беспечность. Таянка встала перед зеркалом и несколько раз переставила свечи, чтобы пламя наиболее выгодным образом выхватило из темноты блестящие волосы, надменный рот, темные бархатные глаза. Оставшись довольна, Ланка подошла к столу, лениво подобрала с хрустального блюда несколько виноградин, задумчиво провела пальцем по щеке и пододвинула письменный прибор. Она собралась написать в Эланд сразу же, как только узнала, что Рене не нашли. Но сперва надо было придумать, как доставить письмо. Чтобы найти способ, понадобилось пара недель, чтобы сделать его возможным 2 месяца. Теперь пришла пора действовать. Женщина писала быстро, без помарок. Но за кажущейся легкостью стояли часы, а то и дни сомнений. Каждая фраза, да что там, каждое слово было продумано и перепробовано по сотни раз. Корона или убивает, или делает умнее. Ланка выражала свои мысли так, что попади ее послание в руки любого, кроме Рене, тот принял бы его за список старинной баллады. Зато адмирал не усомнится в том, кто и для чего его написал. Анна и Лана выражала сожаление о том, что случилось, была счастлива, что ее ошибка не привела к самому страшному, и умоляла дать ей возможность искупить невольную вину. Именно невольную. Она не знала, что стала приманкой и никогда не простит тех, кто воспользовался ее любовью и ее наивностью. Наивность. Она осталась в прошлом, но Арою об этом знать незачем. Женщина может и должна быть умнее своего мужчины. Но если она в самом деле умна, то этого не покажет. Зенон, Стефан, даже Рене тянулись к дочери Михая. А сам он вцепился в Мариту не просто так. Книга прелести об обаянии глупых и слабых умалчивала, но Элана умела не только читать, но и думать. Она поняла, и она проверила. Таянка взяла письмо, прошла в будуар и позвонила условным звонком, вызывая охрану. Раздались тяжелые, но мягкие шаги, и на пороге возник молодой гоблин. Ее удача, ее надежда и ее почтовый голубь. Ланка выбирала его долго и придирчиво. Она быстро научилась отличать горцев друг от друга и сразу же начала этим пользоваться. Обитатели высокого замка пришельцев ненавидели, боялись и презирали одновременно. Михай, хоть и прибегнул к их услугам, не являлся исключением. Неудивительно, что доброжелательность жены регента пробуждала в могучих черноволосых воинах ответную симпатию. Ланка не торопилась приказывать и просить. Она просто восторгалась медвежьей силой и выносливостью чужаков. Сетовала, что мужчины и люди вырождаются, если уже не выродились. Жадно расспрашивала о житье-бытие в горах. Особенно принцесса сдружилась с молодым воином по имени Урик, который мало того, что владел языком людей лучше других, обмолвился, что гоблинские женщины при всей своей красоте озабочены лишь продолжением рода и поддержанием очага. Ланка тотчас принялась толковать с горцем о живописи, показывать ему картины старых мастеров, объясняя, что хотя суровая жизнь в горах сохранила в народе урика мужество, силу и благородство, она же лишила их прекрасного и неизведанного. Потом урик застал ее в слезах и узнал, что регент не только изменяет жене с кухонной девчонкой, но и, будучи застигнут с поличным, ее же оскорбил. Ланка рыдала на груди охранника, шепча, что бежала бы в горы к настоящим мужчинам, если бы не понимала, что самый ее вид у соплеменников урика вызовет отвращение. Гоблин был сражен. Именно в тот миг он понял, что любит женщину из племени людей и к тому же жену того, кому служит. Открытие это сначала повергло Урика в ужас, потом он рассудил, что защищать слабую одинокую женщину, оскорбленную собственным мужем, его святой долг. С этого времени он возненавидел регента, а Ланка поняла, что нашла своего гонца. Принцесса не сомневалась, что Урик доставит ее письмо бывшей материнской камеристке, приехавшей в Таяну вместе с Акмой, а после ее смерти осевшей вместе с мужем лесничим на арцийской границе. Рене знает Катриону чуть ли не с рождения, он ее примет. Ну а в том, что адмирал вернется в Эланд, Ланка не сомневалась, как и в том, что в противостоянии с Гадоем победителем выйдет он. До Оленьего замка сомнения еще были, теперь их не осталось. Ланка улыбнулась замершему в ожидании гоблину, неторопливо сложила письмо, но запечатывать не стала. Урик с ее помощью освоил арцийскую грамоту, но до чтения скорописи еще не дошел. Катриона же читать не умела вообще, так почему бы лишний раз не выказать полное и бесграничное доверие? Женщина протянула письмо и принялась неторопливо объяснять, что надо сделать. Приучая гоблинов к себе, она и сама привыкла к их внешности, а могучая стать и гибкие движения новых друзей в последнее время заставляли супругу регента задумываться о том, стоит ли хранить верность слишком занятому своими делишками Михаю. Разумеется, вернув Рене, она и думать забудет об остальных, но пока... А почему бы и нет? А почему бы и не сейчас?